Подобно этому, наша жизнь в материальном мире является результатом нашего невежества и иллюзии. Не разбудив в себе дремлющее сознание Кришны, мы не сможем стряхнуть с себя этот сон. Чтобы окончательно разрешить все свои проблемы, мы должны пробудить в себе сознание Кришны. Порой мы страдаем из-за того, что нам приснился тигр или привиделась змея, хотя на самом деле ни тигра, ни змеи перед нами нет. Так мы сами создаем различные ситуации в тонкой форме и сами же страдаем от этого. От этих страданий, невозможно избавиться, пока мы не проснемся в сознании Кришны. Истинная цель каждого живого существа заключается в том, чтобы избавиться от невежества, которое не позволяет ему разорвать заколдованный круг рождения и смерти. Сделать это можно только если мы предадимся Верховному Господу, приняв покровительство Его представителей. Если человек не занят преданным служением Верховной Личности Бога Васудеве Шри Кришне, он не сможет полностью очиститься от материального мира и обрести истинное знание счастья. О лучший из царей, тот, кто исполнен веры, кто постоянно слушает повествования, прославляющие Верховную Личность Бога, кто неустанно развивает в себе сознание Кришны и слушает рассказы и деяния Господа, очень скоро становится достойным того, чтобы воочию увидеть Верховную Личность Бога. Дорогой царь, если человек окажется там, где живут чистые преданные, которые, следуя всем правилам и предписаниям, очистили свое сознание, с огромным энтузиазмом слушают и служат и пересказывают повествования, прославляющие Верховную Личность Бога, если ему посчастливится услышать этот нектар, который, как воды реки, непрерывно льется из их уст, то он забудет о потребностях тела, таких как голод, жажда, и избавится от страха, скорби и иллюзии. Обусловленную душу постоянно мучает голод, жажда и другие желания плоти, поэтому у нее почти не остается времени на то, чтобы развить в себе желание слушать нектарные речи Верховной Личности Бога. И так далее. Бхагавад-гита. От Хананджая. Преданно служа Господу, отбрось все желания, влекущие за собой отвратительные поступки, и в таком настроении вручи себя Ему. Те же, кто желают наслаждаться плодами своих трудов, есть скупцы и будут страдать. Человек, занятый преданным служением Господу, освобождается даже в этой жизни от кармических последствий, как хороших, так и плохих. Поэтому стремись к йоге, в которой заключено все искусство деятельности. Мудрые, отдавая себя преданному служению Господу, освобождаются из цепей кармы и круговорота рождения и смерти и достигают состояния неподвластного страдания. Хари Кришна. Шилпрапада ки джай! Я вас уговариваю остаться в храме или совершать преданное служение, потому что это мне выгодно. Мне просто не хочется вас видеть в таком состоянии. Поднимите руку, кто уверен, что с ним этого не случится. Есть у нас такой дурак хоть один? Я бы тогда поверил, если бы здесь такие дураки собрались, которые бы думали, что это с ним не случится. И единственный способ избежать этого. Прабхупада везде об этом описал, что будьте разумными. Даже царь Парикшит был атакован змеем Такшаку. Мы все в 1000 раз хуже его. И наше единственное прибежище – это строго следовать правилам, предписаниям и прогрессировать в преданном служении. И делать это правильно. Как только Кришна увидит, что мы начали мошенничать, это будет самое страшное. Воров всех четвертуют. Если кто-то хоть так вот ворует, я здесь слышу, вы думаете, что я буду вас ругать за то, что вы своровали? Нет, не жалко вас, что вы на себя нагребаете смерть. Сейчас вы лечите кишки, но завтра вам отрубят руки. Просто так, по ошибке. Никакие ваши кишки и иголки вам не помогут, если вы негодяй. Берегите себя, пожалуйста, не делайте глупостей. Жизнь вот такая, какая вы сейчас ее видели. И все эти люди лечились, берегли свои, так сказать, кишки. Все живут как вечные, не понимая, в чем суть человеческой жизни, в чем смысл ее. И вместо того, чтобы развивать, торопиться развить преданность, они думают прожить долгую и здоровую жизнь. Поэтому Прабхупада сказал, мы с сестрой всегда хотели лишь побольше успеть сделать для Кришны. А два моих брата хотели долгой и здоровой жизни. Мы с сестрой живем долгую и счастливую, а они умерли. Хари Кришна. Берегите себя. Не думайте, что кому-то выгодно вас хранить. Это беспричинная милость, Ахайтуки Криба. Никому нас спасать невыгодно. Это и называется Ахайтуки Криба. И когда преданный, самый разумный из людей начинает спасать других, Кришна очень доволен. Потому что единственное прибежище. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Только Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Спасибо, Хари Кришна. досточтимы. Все эти мужчины и женщины, сопровождающие меня, мои друзья. А этот змей, не смыкая глаз, стережет мой город, даже когда я сплю. Вот и все, что я знаю. Больше мне ничего не известно. О, досточтимый, все эти мужчины и женщины, сопровождающие меня, мои друзья. А этот змей, не смыкая глаз, стережет мой город, даже когда я сплю. Вот и все, что я знаю. Больше мне ничего не известно. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Курамджана спросил женщину. Курамджана спросил женщину об 11 мужчинах, об их женах и о змее. И женщина вкратце рассказала о них. Очевидно, что она не обладала полным знанием ни о сопровождающих ее мужчинах и женщинах, ни о змее. Как уже говорилось, змей – это жизненная сила живого существа. Жизненная сила постоянно бодрствует, даже когда ум и чувства утомляются и прекращают свою деятельность. Даже во сне, когда мы не сознаем окружающий нас мир, этот змей или жизненная сила бодрствует и продолжает действовать. Поэтому мы видим сны. Когда живое существо покидает материальное тело, жизненная сила остается с ним и переходит в другое материальное тело. Это называется переселением души или сменой тела. Но для нас это выглядит как смерть. На самом деле смерти не существует. Жизненная сила всегда остается вместе с душой. И пробудившись от своего сна, душа сможет увидеть 11 друзей или органы чувств и ум, а также их жен, то есть многочисленные желания материальных чувств и ума. Жизненная сила никогда не покидает нас. Даже во сне мы продолжаем дышать, а это значит, что змей жизненной силы питается воздухом, циркулирующим в теле. Циркуляция воздуха в теле обеспечивается дыханием, и пока спящий человек дышит, он продолжает жить. Даже когда грубое тело спит, жизненная сила бодрствует, защищая тело. Поэтому здесь сказано, что змей живет и питается воздухом, поддерживая жизнь в материальном теле. Итак, Дварши Нарада продолжает свою историю царя Куранджана. И в таком иносказательном виде преподносит науку, духовную науку царю Прасинбхартишату. Практически любой современный человек, если бы не существовало комментариев по Шриле Прабхупаде, никогда бы даже не догадался, о чем здесь говорить. Даже не догадался бы. Может быть, он сделал бы примерно 1000 догадок. Может быть, из этих 1000 догадок одна, может быть, это и то, может быть, одна из 1000 могла попасть в цель. Но никто бы не знал, что это именно это попало в цель. Каждый бы толковал по-своему, каждый бы говорил, что змей это вот знание там, или еще что-нибудь там, выдумали бы. То есть от незнания ведических законов и сравнений ведической литературы. На каждом уровне есть разные сравнения. Также незнание санскрита именно в его духовной вариации. Есть санскрит, который описывает материалистическое знание. И, в общем-то, там в разделах тамасики там, или раджастики, там таких даже параллелей не проводится, поскольку живое существо на этих уровнях обладает примитивным сознанием. И даже в этом случае нужен духовный учитель, чтобы объяснить даже уровень тамасики. Что живое существо, не наделенное определенными качествами и знаниями, оно даже не может понять этого. Даже на уровне раздела тамасики. Что же говорит там о шутха-сатвихе, Бхагаватам, когда читается, когда все, каждое слово должно рассматриваться с процессом духовного самосознания. Это первая, так сказать, часть того, что мы должны помнить. Что без комментариев Шрилы Прабхупады практически мы были бы лишены, даже при четких переводах, но без комментариев Шрилы Прабхупады это знание бы осталось закрытым. То есть практически Шрила Прабхупада нас посвятил. Он посвящает весь мир. Только же человеку нужно прочитать. Начать читать эти книги и размышлять, прочитывая его комментарии. Итак, Даварши Нарада описывает природу живого существа, которое не обладает знанием. Но знает, что у него есть чувства, знает, что чувства имеют много желаний, знает, что есть ум, 11-е чувство, 5 познавательных, 5, так сказать, действующих чувств и ум. И все эти чувства располагаются вокруг ума. И живое существо не всегда очень хорошо осознает, да не всегда, а вообще не осознает, каким образом ему действовать. Поскольку не знает дальше, что ждет его впереди. И впереди всех ждет смерть. Прабхупада здесь описывает в комментарии, что человек всегда на самом деле остается живым, и его жизненный воздух переносится из одного тела в другое. Как Кришна говорит Арджуне, как запах цветов распространяется. Также и тонкое тело переходит из одного, оставляя грубое, переходит в новое, грубое тело. Природа познавающих и действующих чувств очень необычна, поскольку живое существо не знает своей, пребывает в забвении своей истинной природы, поэтому оно вынуждено страдать. Не имея такого знания, живое существо вынуждено страдать. Почему живое существо страдает? Поскольку оно не действует. Есть такое понятие, как гьяна. Знание без веры есть пустая сентиментальность или фанатизм. Знание и вера – это, вернее, знание, реализованное знание. Это вигьяна, то есть тогда, когда человек пытается реализовать ту информацию, которую он получил, и может ее в уме распределить, что благоприятно, что неблагоприятно. Вот эта история, если вы помните, с Мадхавой Кави, с Кани Кананом, с его учеником Кани Кананом, и как вся эта история развернулась, две истории такие, одна история, в которой существует две такие, два события таких основных, на которых основана эта история. Это на том, что старуху, Мадхава Кави превратил старуху в молодую девушку. И вторая история, то, что когда его выгнали, вернее, когда он решил уйти из государства, вместе с ним отправился Ядхоктакари, божество, которое звали Ядхоктакари, тот, кто делает так, как ему сказали. В этой истории как раз рассматриваются вопросы, почему же живое существо отказывается совершать служение Кришне и выискивает всевозможные причины. Если вы помните, там эта старуха, она подметала двор в храме божества. И, в общем-то, до какого-то времени она довольно религиозно, так сказать, воспринимала это служение. Но в какой-то момент старуха отказалась выполнять свои обязанности, поскольку она была очень старой. И ее ум так стал мыслить, что я старая. И она, на самом деле, она искренне хотела совершать служение, но начала думать, что она очень старая. Что значит думать, что ты старая? Вот если нас, допустим, прижечь, то мы начинаем думать, что нас прижгли, потому что нас на самом деле прижгли. Если сейчас кого-то, так сказать, ущипнуть, то это не то, что я думаю, что меня ущипнули. Меня ущипнули. И поскольку я осознаю это тело, то этот щипок будет, так сказать, в уме пребывать. В уме есть такие отделы, которые воспринимают вот те функции, которые происходят по отношению к нашему телу. И старуха, прошу заметить, старуха ложно стала представлять, что она страдает или не может служить, потому что она старая. Это были ложные представления. Это были полностью типично представления телесные. Она стала думать, я не вечная душа. Она стала думать, я старая женщина, старуха еще к тому же, горбатая. И постепенно мой жизненный воздух истощается. Но в этом комментарии говорится, что жизненный воздух никогда не истощается. Он переходит из одного тела в другое. Истощаются функции тела, как будильник заведенный. Кончается механизм. Завод. Определенный завод. Сколько было отведено этих ударов сердцебиения в грубом материальном теле в силу закона кармы. Но жизненный воздух всегда сохраняется. Всегда сохраняется. Когда мы видим, что, допустим, машина, вот у ней, допустим, есть разные такие внутри приспособления, и много есть таких приспособлений, даже если вы бензин туда нальете, она не будет ехать. Даже если шофер будет очень молодой, она все равно не будет ехать. У нее есть срок износа. Вот сейчас, допустим, вот у Шурки машина, и вот она не ездит. Уже второй год не ездит. Но Шурка сам не означает, что Шурка умер. Шурка здесь, он действует по-другому, ногами пешком ходит, тонком теле представим. А грубое тело все не ездит оно уже давно. Примерно так же устроен механизм живых существ. Машины меняются, но живое существо переходит. И не всегда из-за живого существа зависит от того, что машина не работает. Есть срок износа. Срок износа. Разные непредвиденные так называемые обстоятельства. Кто-то там что-то не докрутил, не довернул, не доделал. Может, кому-то не дали. И такая цепь разворачивается. Почему это произошло? И можно видеть закономерность этой цепи. В итоге, так сказать, все сводится к одному, к невежеству. И вот эта старуха, она стала думать, что я тело. В этой истории очень хорошо разворачивается этот момент проблем. Откуда проблемы проистекают? Проблемы всегда проистекают от того, что живое существо ложно воспринимает себя как тело. Как тело. Я не могу исполнять свой долг, потому что у меня тело. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, тот, кто из-за страха перед физическими неудобствами отказывается исполнять преданное служение. Тот, чей ум многоветвист, разум многоветвист и все остальное. То есть все касательно тела. И как только живое существо начинает мыслить этими категориями, я тело, оно тут же естественным образом решает отказаться от исполнения своих обязанностей вечной души. Вечной души. Вот как сейчас, вот, допустим, кто-то не пришел на приветствие божеств, и кто-то, когда его будешь спрашивать, он говорит, я заболел. Ты скажешь, ты понимаешь, вчера так допоздна смотрел телевизор, или там, вчера мы вот что-то там делали. Это все признаки телесной платформы. Потому что для вечной души не может быть этих препятствий. Для вечной души нет таких препятствий. Поэтому Шрила Прабхупада в самые последние дни своей жизни он демонстрировал эти признаки, что ни старость, ни болезни, ни полностью, так сказать, отсутствие двигательной системы не могут остановить живое существо от исполнения преданного служения. Не могут. И он там на паланкине его приносили в храм. Сердце лопнет от страха так, лает. Ты чего? Он бедный, ты напугался. Это я только по полу шлепну. Представь, так ты, наверное, когда-нибудь помрешь, так со страха. И даже, а со страха Кришну даже не вспомнишь. Представь. Так хорошо ты пристроился, засыпать стал. Займи меня, пожалуйста. Как не занимать? А почему ты не делаешь ничего? Просто просыпаться. А? Попросишь он посыпаться. Когда? Ну какой смысл ты? Почему ты не подчиняешься? Давай. Потому что тебе 30 лет, что ли? Слушай. Что ты слушаешь? Ты спишь очень так, мило. Каждый раз, каждый день. И пока живое существо находится в плену в этой концепции телесной, то есть такого сознания, оно вынуждено отказываться от исполнения своего долга. То есть, что же такое духовная жизнь? Чем больше человек осознает себя душой, тем больше он погружается именно в процесс бхакти-йоги. Это зависит от сознания, поэтому мы видим продвинутых преданных. Продвинутость, она не выражается в том, что кто-то там много по тюрьмам съездил или еще что-то. Что же такое? Вчера я объяснял, ложное эго. Ложное эго всегда будет говорить человеку, почему не надо служить Кришне. Почему я могу сегодня проспать? Почему я могу сегодня не дочитать? Почему я могу сегодня разругаться с кем-то? Это ложное эго. Почему я сейчас не принимаю, что вот мне Лакшми Нарайана говорит, что ты спишь, а я буду все равно говорить, что я не сплю и слушаю. Хотя я сплю на самом деле. Каждый день постоянно ничего не слушаю толком. Я не делаю, я не подчиняюсь. Почему? Потому что мое ложное эго связывает меня кандалами телесных проблем. А эти кандалы – это сексуальные проблемы. И они приковывают меня огромными гвоздями, закрученными, и невозможно вырваться. Сознание. Но сознание может вырваться даже с прикованным грубым материальным телом. Христос это показал. Как выходит живое существо из этого прикованного даже грубого тела. Поэтому, может быть, наше грубое тело приковано ко многим проблемам, но нашим сознанием мы можем вырваться из этих прикованных ситуаций, обусловленности из этой. Мы вырываемся, только нужно знать, кто ты на самом деле. Можно ли же вырваться даже из прибитого состояния, напрочь приколоченного? Никто не может вырваться из этого состояния. Они говорили, давай, спасись теперь, попробуй. Сначала живое существо должно узнать, кто же оно. И пока живое существо мыслит грубыми материальными мерками о себе, оно всегда будет ввергнуто в ссоры. Всегда. Вожделение будет заставлять его конфликтовать. Систематически, днем и ночью оно будет конфликтовать. Почему? Это грубый процесс. Любые конфликты – это признаки телесной концепции. Чем больше человек вступает в распри с кем-то, неважно, с кем он вступает, неважно, если он выбирает своим методом такие решение проблем, то есть конфликт, то это признак его грубой телесной привязанности. Более, так сказать, возвышенные живые существа, то есть которые менее грубо воспринимают себя как грубое тело, они тоньше. Значит, что в тонком? Они беседуют, они говорят, ну что ж, ну так же нельзя. Ну. В грубом нужно кричать, ругаться, там что-то делать. Поскольку живое существо не понимает на каком-то тонком, у него нету разума достаточно, нету достаточно ума. Поэтому через эти процессы никак не пролазит. И далее, не говоря уже о духовных качествах живого существа, о его привязанностях к правильному представлению о себе, о этом материальном мире, и что стоит в основе, и как нужно действовать, чтобы изменить что-то. Вот живое существо хочет что-то изменить. Вот сейчас каждый из нас хочет изменить свою жизнь. Каждый хочет. Впустую время никто не хочет потратить. Допустим, 10 лет здесь проспать на каждый Шримад Бхагаватам, и все 10 лет доказывать, что ты не спал. И через 10 лет помереть, даже не вспомнив о Кришне. Просто помереть где-нибудь. Даже не вспомнив о нем. В наушниках, нам будет в наушниках Харе Кришна петь. Но человек может не вспомнить. Потому что Кришна говорит, я не войду в ум этого человека в момент оставления его тела. Потому что он не исполнял своего долга правильно. То есть он еще связан ложными представлениями, ложным эго. Поэтому описывается история жизни Госвами, шестерых Госвами. Как они отрекались, имея очень возвышенное положение, аристократическое, богатые, все. Как они отрекались от своих ложных представлений. И эти истории о шести Госвами, даже вот эта песня, «Мандерупа Шанатан», она, эта песня, полностью раскрывает их умонастроение. Как они-то это сделали? Они являются эталоном для века Кали, как нужно предаться Господу. Эталоном. И таким образом, живое существо, помещенное в такие условия, телесные условия, думая, что оно является телом, а почему живое существо вынуждено думать, что оно тело? Как вы думаете? Что? Ложное эго. И что же ложное эго? То есть, чем больше ложного эго, тем что? Больше отождествления с телом. Вот почему он дергается тут, выступает, и сам даже не понимает, что сейчас, сидя здесь, любая реализованная личность видит его просто, что он еще в невежестве тут. И какой признак? То есть, к нему отношение совершенно другое будет. К таким людям другое отношение, поймите. Вот мы все время думаем, что никто ничего не знает. Я, допустим, смотрю на какие-то взаимоотношения своих с кем-то с позиции знания, не с позиции каких-то эмоций своих, а с позиции знания. Вот почему Шичитани Махапрабху говорил, что продвинут тот, кого ругают, и кто действует, когда ему говорят, он начинает меняться. Это ложное эго, отсутствие ложного эго, то есть в нем очень мало ложного эго, поэтому это более продвинутая личность. Она действует под руководством всегда, потому что он считает себя слугой, он не считает себя господином. Опять концепция ложного эго. Это и есть продвинутость. Он во всем продвинутее, чем другая личность. Во всем продвинутость выражается, особенно в этом основном качестве. Эта личность никогда не действует как? А? Независимо, правильно, Шаридаджа. Никогда она не действует по собственной прихоти. Независимо. Она в полной зависимости от духовных авторитетов. И во второй песне Шримад Бхагаватам Брахма объясняет разницу между полубогами и демонами. Демоны так же могущественны, как полубоги, полностью, даже еще более могущественны в материальном отношении. Но у них есть одна проблема. Они всегда действуют по собственной прихоти. И это делает их демонами. Они могущественны, они могут больше все сделать. Они могут сделать лучше, но они всегда, да, демоны делают лучше немного и делают больше. Но они никогда не хотят совершать деятельность под руководством авторитетов, духовных авторитетов. В нашей Вселенной есть духовные авторитеты. У нас также Варнашрама Дхарма здесь. Во Вселенной Варнашрама Дхарма есть духовные авторитеты. Четыре основных духовных авторитета. Брахма, Лакшми, Кумары и Господь Шива. Также существует Саптариши, еще семь духовных авторитетов. И еще несколько. И они все являются браманами в этой вселенной. Вайшнавами и браманами. И есть полубоги, девы, есть упадевы, это такие нейтральные, они, так сказать, туда-сюда. Лишь бы их не трогали. И есть асуры, те, кто систематически против. Упадевы это такие вот, ну знаете, халуи, так будем говорить по-русски, халуи, знаете, что такое халуи? То есть вот эти, ну, как вот в фильме показывают, там солдат сидит в окопе, красный побеждает, он раз погону одевает. Белый побеждает, он раз снимает. И вот он так поставит. То есть ему до феник. За кого? Он нормальный мужик, он ни тем, ни другим плохого не сделает. Он лишь бы его не трогали. такое, у Падева есть, да, серьезно, есть такие живые существа, которые преследуют, и они заняты только собой, сами собой. И они очень могущественны, живут на высших планетах, но им, в общем-то, так, лишь бы их не трогали, лишь бы им было хорошо. Они для себя стараются всегда. Есть девы, которые, вся их деятельность направлена на то, чтобы дать благо всем живым существам. И есть асуры, которые считают, из-за чего же они считают? Опять же, все связано с ложным эго. Значит, полубоги в меньшей степени руководствуются своим ложным эго, а демоны, естественно, руководствуются своим ложным эго в большей степени. Вот почему Кришна сказал Арджуне, что если ты пойдешь моим путем, тебя то-то, то-то. Но если ты станешь руководствоваться своим ложным эго, что значит? Если ты проявишь эту природу демоническую из ложного эго, везде он, Кришна говорит, тот, кто совершает аскезы из ложного эго, тот, кто там сложно, все они есть демоны. Это демоническая природа. Демоническая. Сейчас каждый из нас сидит, и каждый не осознает, что он демоничен еще. Не осознает. И у людей вот эти глупые представления, что я повторяю уже святой, я же уже инициацию получил, какой же у меня, откуда же демоничен? Демон остается человек. Человек остается с демоничной природой до того момента, пока не достигнет уровня Брахма-Бхуты. Даже на этом уровне у него могут сохраниться демонические представления. Какие? Имперсональные. И они считаются каким? Муктиками. То есть еще вожделение, значит еще демонические взгляды могут быть. Даже на уровне Брахма-Бхута. Но кто-то сидит, Алая там какой-нибудь сидит, и он думает, не, я преданный великий, у меня уже нету никаких демонических, это просто недостатки. А недостатки не могут быть демоническими качествами. Но когда рассмотрим природу живого существа, или я, допустим, могу сидеть и думать, а я вот такой уже дев там стал. Суть не в этом. Мы все время рассматриваем себя с позиции тела. С позиции тела. И насколько человек рассматривает себя с позиции тела, настолько он, что, материалистичен. Настолько он материалистичен. В чем же этот материализм проявляется? Не в том, что у меня вот столько, а у вас столько. Или вот у него столько, а у меня столько. Как используется все это? Как Прабхупада говорит, между преданными и между карми со стороны нет никакой разницы. Они заняты одинаковой деятельностью. Но на самом деле между ними огромная пропасть. Одни это используют для удовлетворения собственных чувств, а другие для удовлетворения Кришны. И между ними огромная пропасть. Непреодолимая порой. Но со стороны, когда смотришь на них, так же все. Так же одеты туда же, ходят там, ездят, вот все. Улыбаются, очки одевают. Вот. Какие монахи, какие преданные, что такое, не поймешь. Но деятельность и цель, которую преследуют в этой деятельности живые существа, формы привязанности совершенно разные. Между ними огромная пропасть. Пропасть. Вот мы видим, сюда приходят людей очень много аскетичных. В дырявых носках, у них нету машин, нету ни черта. Но у них и нету сознания Кришны. Они животные практически. Они живут потребностями своего языка, гениталиев и всего остального. И никаких возвышенных целей они тоже не преследуют. И даже свои дырявые носки они не могут использовать в служении Кришне. Они ничего не делают. Они иногда приходят сюда, чтобы поесть. Иногда у них есть склонность послушать какую-то лекцию. И все. И все. У другого человека может быть все. 3 миллиона долларов. У него может быть там, не знаю, 20 машин, особняк большой. В этом особняке каждый раз происходит проповедь сознания Кришны. В этом особняке преданные поют киртаны, они там проживают. Все эти машины выезжают на санкиртану, 3 миллиона крутятся для того, чтобы расширять проповедь сознания Кришны. Кто из них на самом деле аскетичен? Вот тот без носков, у которого ничего нету, или этот ли все? Кто аскет на самом деле? На кого Кришна бы принял как аскета? А? Как вы думаете, кто аскет? Тот, кто без носков ходит и у кого ничего нету? Это есть философия Даридра Нараяна, Прабхупада говорил, которая пропитана философией демонов. Демоны, они пытаются людей сбить с толку, говоря о том, что на самом деле продвинутый аскетичный человек, это который нищий. Еще не просто нищий, а он нищий по карме. То есть, негодяй. Никакой он не святой, он просто негодяй, он не совершил в прошлой жизни ни одного благочестивого поступка. Поэтому он ходит в дырявых носках. Он неудачник в полной. Почему? Потому что он в прошлой жизни столько нагадил. И есть богатая личность, которая, если одухотворить ее сознание, она все задействует сразу в преданном служении. Или есть живые существа, которые, исполняя долг перед Кришной, получают от него какие-то виды или формы деятельности, которые могут позволить расширить проповедь сознания Кришны. Мы должны это очень хорошо понимать, чтобы не мерить окружающих или себя с позиции своих ложных представлений, своей плохой кармы. Что если мы нищие, значит мы более святые, чем богатый человек. Мы больше ублюдки. Поэтому мы нищие. Ведическая литература раскрывает, что богатство – это наличие благочестивости. Богатый человек – это человек, совершивший в прошлом благочестивые поступки. Нищий человек, он мог бы быть либо религиозной великой личностью, но что значит, в чем его нищенство? Что, он рождается, и ничего нету, да? Как вы думаете? Вот Прабхупада пишет, Джордж Харрисон в прошлом был йогом. Прабхупада прямо, ясно говорит. Джордж Харрисон был йогом и довольно очень высоким, продвинутым. Но из-за того, что он хотел почести вот за свою религиозность, успеха вот такого, признания, все, он медитировал на такое процветание материальное, то есть как карма-канда. Он родился в Америке и стал Джорджем Харрисоном. Но он на самом деле, Прабхупада общаясь с ним, он знал, что он йог. И что он очень высокого уровня йог был в прошлом. И Прабхупада пишет прямо в науке самосознания. Он говорит, он, это Джордж Харрисон, он был йогом. Эти битлы, поскольку они так сильно были привязаны к восточной философии, он говорит, это признаки их прошлой деятельности, у них такой ум, который привязан к восточной философии. То есть они в прошлом все против. Потом они довольно аскетичные были. У них очень много разных. Допустим, вся эта группа Битлз, они все время прикалывались по медитации, они любили вот так сидеть. Вот у них, даже в их быту можно было проследить, что они были связаны и очень сильно в прошлом были связаны с йогой. То есть все они люди Индии. Но поскольку мотив был нечистый, материалистичный, то за эти все свои аскезы они получили такое имя, известность, популярность, деньги и все остальное. Поэтому живые существа, не имея знания, как действует закон кармы, что происходит, почему мы нищие, почему мы тупые, почему вдруг кто-то вроде бы с благополучным преданное служение совершал и вдруг отказывается продолжать совершать. По какой причине? И он ищет причину. Да потому что у меня вот почка болит, я старый, а потому что я ничего не достигну и все остальное. То есть начинает выдумывать. И все эти выдумки, это есть проявление его ложного эго. То есть любая причина, которую он выдвигает, если мы ее разберем, она телесная. Любая причина, она телесная. Что такое телесная причина? Пока человек закован в рамки вот этих телесных причин, значит у него нечистые мотивы. У него нечистый мотив. Он не осознает еще себя, что он душа духовная. Он может быть проинформирован, но он не осознает этого. Поэтому он отказывается от исполнения долга. Почему Кришна и сказал, ты, Арджуна, не должен отказываться от исполнения долга. Иначе ты потеряешь. Что ты потеряешь? Ну что вот себя, вот что значит себя потерять? То есть телом станешь и начнешь жить только телесными проблемами, потеряешь себя. Это означает, потеряешь себя как душу, то есть прекратишь осознавать, что ты духовная душа. А раз ты как прекратишь осознавать, что ты духовная душа, ты будешь вынужден что? Действовать как? Из побуждения тела. И значит полностью ты обречен на страдания. Ты обречен сразу на страдания. Как ты действуешь как тело, и вот каждый раз утром человек просыпается, ему неохота вставать. Откуда это вот это чувство, неохота вставать? А из побуждения души, когда жизненный воздух никогда не спит, здесь в комментарии написано. То есть жизненный воздух проистекает от души. И здесь говорится, этот змей днем и ночью не спит и контролирует, и охраняет грубое материальное тело. Откуда это, значит, проблема? Я не хочу вставать. А? Оно даже не из тонкого тела, а из грубого. То есть человек еще грубо воспринимает, на грубом уровне себя тело. Значит, у него больше вожделения, чем у другой личности. Чем грубее, тем больше вожделения. Чем мы грубее воспринимаем себя как тело, тем больше у нас вожделения. Это шкала показывает, что мы... От нас, кроме проблем, ждать нечего. Но эти проблемы могут быть сдержаны чем? Разумом, который получил знания. Человек может начать себя сдерживать. Еще плюс джапа. Зрелый плод всего мистицизма, так сказать, Бхагаватам, которое утверждает воспевание святых имен как самый авторитетный и самый могущественный способ вырваться из этих, сначала от грубых, потом от тонких проблем. И как только у человека в мозгу возникает, я не хочу исполнять свой долг, или, ой, ну я же не выспался, это все связано с телом. Грубым еще к тому же. Поэтому, когда у человека возникает, и он, разум говорит, ты же душа духовная, человек встает. Встает, и как же он встает? Разум начинает задействовать ум. Это вот как мы Джайрадха Мадхава начинаем петь каждый раз, вот на лекции, допустим, садится человек, Джайрадха Мадхава. Он представляет, вот я, допустим, могу вот рассказать, как я. Я сразу вижу, вот когда я только запою, там Джайрадха Мадхава, я, по крайней мере, несколько раз прочитал источник вечного наслаждения. Стоит мне только слышать какие-то песни про Кришну, если я знаю перевод этих песен, как тут же у меня разворачиваются вот эти истории с источника, прямо в голове. Я хочу, чтобы это было, поэтому я начинаю вспоминать, памятование, смараном начинается. Я начинаю вспоминать не какую-то там тетку, что-то или... Я начинаю вспоминать, что связано с этой историей, что Кришна гуляет в рощах там Вриндавана. И я вспоминаю там истории про лес Талавана, да, там, где он там ослов там раскидывает, Баларам где убивает. Дальше там, Кришна гуляет по берегу, Есть очень много историй, как Кришна от Радхи там убегает, как Радха от Кришны убегает, как они сидят там, разговаривают. Это только песня, Джайра. Зачем в этот момент я буду думать о чем-то другом, когда это процесс, это йога, это зрелый плод всего мистицизма. Если ты хочешь меньше осознавать себя телом, разрубить свои представления ложные, ты должен... Кришна дает смаранам, он говорит, давай думай обо мне, и все. Думай. Арджуна говорит, я не могу думать о тебе. Легче управлять ветром, чем умом. Мой ум все равно лезет куда-то в какие-то материальные вещи. Он говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Ты, может быть, недостаточно правильно следуешь принципам регулирующим. Поэтому у тебя ум никак не может сосредоточиться на мне, в беспокойстве. Может быть, у тебя слишком много всевозможных желаний, которые ты не можешь контролировать. Почему? Потому что ты не следуешь регулирующим принципам. Ты еще покуриваешь, видишь ли. И надеешься на какие-то вещи. Может быть, кто-то чем-то еще занимается непристойно. Поэтому ум не удерживается, ум постоянно в беспокойстве. Потому что он обеспокоен своими телесными желаниями. Чувства, вот эти жены этих мужей. Мужья это чувства, и жены это тысячи желаний. А почему жены связаны с вожделением? Потому что женщина это форма майи. Поэтому они жены, как женщины выступают. Поэтому человек, раз женщина, значит все время с иллюзией какой-то связан, с материальными желаниями. Говорится, что женщина олицетворение материальных желаний, мужчина олицетворение духовных желаний. Два этих начала, женское и мужское начало, соединенные вместе. Поэтому мы руки складываем так, что духовная потенция и материальная потенция, она должна быть отдана духовной жизни. Мы складываем эту мудру, делаем. Что все материальное должно использовано быть в духовной жизни. И таким образом живое существо, имея эти ложные представления о себе, как о теле, постоянно выказывает свою реализацию. И когда приезжает, или вообще здесь у нас в храме, есть очень много продвинутых личностей, которые, я вижу, как они действуют. У них есть такие, но они не думают о себе, как о грубом теле. Они знают все. Но все их поступки показывают, что они продвинуты. Это продвинутые личности. Поэтому, когда приезжают махараджи или что, я их представляю как продвинутых преданных. Потому что я знаю об этом, что такое продвинутый преданный. Это не тот преданный, который там ходит, ругается, не принимает авторитетов, но очень много книг распространяет. Нет. Вы не думайте так, что это продвинутость. Я миллион раз вам говорил, в чем продвинутость. Я объяснял. Тогда я объяснял вам, почему Раса Манджари, допустим, получила инициацию. Она никогда не действует без указаний. Никогда. Поэтому сейчас, когда Бхактия Пава Махараджи там говорил, она делает это днем и ночью, то, что он ей сказал. Занимается там. Потому что она привыкла, что здесь духовная жизнь такая. Что меня нету, есть желание авторитетов духовных. И насколько я следую духовным авторитетам, настолько это дает мне больше шанса, что вырваться, по крайней мере, из страданий. Почему Кришна говорит, что тебя, если ты будешь руководствоваться своим ложным эго, тебя ждут одни проблемы. Но если ты будешь делать в моем сознании, под моим руководством, читаса сарва кармани мои сяньяс шемат пара, будхи йогаму пашрит ямат читак сататам бала, хотя бы разумом пойми, что надо мне подчиняться. Это лучше, это есть духовная жизнь, подчиняться мне. Полностью, 100%, потому что это и есть духов. Но как ты начинаешь руководствоваться ложным эго, подчиняться все, знай, ты сразу на свой горб страдания одни нагребаешь. Хотя это выглядит очень здорово для твоих материальных чувств, но все это превратится в яд. Ты будешь страдать. Почему многие преданные, допустим, с которыми вот мы общаемся, кажется, что вот они менее продвинуты, но вдруг я, допустим, тоже больше проявляю к ним, так сказать, такого... Ну, благосклонности, не связанные с моими личными представлениями. А вот даже там махараджи или кто-то, вот, как-то стараюсь я их подтолкнуть, ближе к гуру приблизить, к своим духовным учителям. Они склонны принимать авторитет. Почитайте Бхагаватам, и поймете, о чем Брахма говорит. Он говорит, суть не в этом могуществе, кто какой могущественный. Суть в том, кто насколько может следовать духовным авторитетам, исполнять их волю, их указания. Это и определяет их как преданных. Они предаются. И не себе, не своему ложному эго. Они не совершают никаких действий, не предписанных в шастрах. Из побуждения своего ложного эго какие-то аскезы там выдумывают, совершают, голодают. Это непродвинутые личности. Это непродвинутые. И это есть признаки чего? Несмирения. Поэтому они в худшем случае, они хуже понимают философию сознания Кришны, даже при том, что знают тысячи шлок, могут знать. Знать страницы на каких там, знать точно все эти события, цифры, и выглядеть такими продвинутыми. Но когда им говорит духовный учитель, ты должен вот так делать, они не делают. Они сделают обязательно так, как они считают нужным. И это есть проявление несмирения. А в несмиренном состоянии человек не в состоянии понять глубины преданного служения. Он не в состоянии осознать Кришну. Потому что любой его вот этот поступок связан с ложным эго. сложным эго. А раз сложное эго, это значит опять платформа тела. Платформа тела. Вот почему Шрила Санатана Госвами говорит, чтобы даже избавиться от анартх, нужно быть под строгим руководством. Это и избавляет нас от анартх. Анартхи — это то, что препятствует нам быть какими? Смиренными. Это то, что препятствует нам подчиняться. Ложное эго. И анартха неврити начинается только через вайтхи бхакти, через строгое исполнение указаний. Здесь каждый думает, вот и Кабудхи, но он так не очень достойный лично, чтобы исполнять его указания. Я его поставил на этот пост. Я лично. И я считаю, что он лучший в этом положении из всех из вас. И не исполняя волю Кабудхи, вы не исполняете волю мою. Не исполняя волю мою, меня поставил Бхактивапал Махарадж и Харикеши, Прапавишна Махарадж. GBC. GBC – законодательный орган, ИСККОН. Все гуру подчиняются GBC. И есть духовные учителя, которые не являются членами GBC. И любой член GBC вправе давать какие-то такие, так сказать, указания, рекомендации, будем говорить. И они обязаны исполнять это. Даже если GBC еще не саньяси. Саньяси вынуждены подчиняться. Это законодательный орган ИСККОНа. Вы знаете об этом или нет? И поскольку человек отказывается исполнять указания GBC, это означает что? Если он знает об этом, что надо это исполнять, но отказывается, это как называется? А? Апарадхи. Оскорбление. Это выглядит как оскорбление. Вот почему живое существо падает. Оно совершает оскорбление. Оно думает, что оскорбление, когда пришел и потерял кого-то. Но каждое утро вы повторяете, что неисполнение указаний духовного учителя есть оскорбление. Каждое утро это повторяет, нет? Но глубоко не понимаешь, что такое не исполнять указания духовного учителя. И когда подходит к Кабудхи и говорит, Авая, давай-ка иди займись. Ну а буду я что заниматься? Он даже не понимает, что это и есть оскорбление. И это значит будет влиять на чистоту воспевания. А раз чистота воспевания, это мотив. Будет сохранять неправильный мотив. Этот неправильный мотив опять будет что подпитывать. Что? Ложное эго. А ложное эго, это значит телесная платформа. Значит, человек не вырывается из телесных представлений. И будет делать вынужден поступать как тело. Он будет вынужден думать как тело, поступать как тело. Поэтому он не может себя победить во сне. Он не может проснуться. Он не может себя заставить что-то сделать. Не спать. Почему? Потому что он тело. Его ум полностью в теле. Его сознание полностью в теле. Поэтому они склонны к самоубийству, эти люди. Это и есть полностью грубое телесное представление. Что страдает мое грубое тело? Полное забвение. То есть наиболее греховные живые существа. И Бхактивапал Махарадж в позапрошлом приезде давал целую лекцию, указывая на то, что сон, вот эти признаки сонливости и все, это лишь следствие нашей нечистоты. Это нечистые личности. То есть они очень сильно осквернены, поэтому все время сонливы. Все время спят везде, где их сердце очень нечистое. И им особенно нужно... Да что говорить про это? Про любого? Особенно. Джив-джагу. Нет, они не проснулись. Очень на грубом на грубой полностью платформе. А грубая платформа – это тонкие вещи. Что такое грубая платформа? Это в первую очередь она связана с представлениями неправильными, что нужно что-то менять в грубом мире. Вот они откуда начинают бегать по разным храмам, принимать других авторитетов. Они действуют грубо. Они не понимают, что все более тоньше. Более тоньше. Другие ничего не меняют, им нужны знания. Они думают, вот я есть ум, я есть интеллект. Если уж он не думает, я есть грубое чувство, то я есть ум и интеллект. И так живое существо привязывается либо к грубому телу, либо к тонкому. Поэтому эта история со старухой, она очень четко показывала, что она отказалась исполнять свой долг, вроде бы все понимала, но отказалась из телесных представлений. Вот почему здесь так много преданных, которые из-за болезней потом могут отказаться исполнять свой долг. Потому что они думают, что я душа, я заболела. И это будет препятствием в исполнении моего долга в преданном служении. Он сказал, бери метлу и иди пахай. Иди мети. Так же мы говорим, что болеешь, бери книги, иди потихонечку и распространяй. Иди потихонечку. Хочешь, мы тебя вывезем. Давай, хочешь, мы тебе стол поставим, стул. Если ты не можешь ходить, мы тебе стул поставим, и давай книжки распространяй. И кто-то будет думать, ага, они книжки меня заставляют распространять, это потому что им очки нужны. Им, наверное, лакшми нужны, поэтому они меня книжки заставляют распространять. Это и есть, опять же, телесные представления о той деятельности, которой занимается человек. Это все есть порождение телесных проблем. И человек, видя эти проблемы телесные в себе, ну, в смысле, он как, он не видит, что это проблема, он просто думает, это так и есть. И он в итоге отказывается исполнять свой долг. И что? Теряет себя полностью, как духовную душу. Он все время мыслит концепциями, когда грубое тело. Я и мое. Это я распространил. Это мой результат. Это то, это все. Я и мое. Мое тело, я вот такой, я сякой. И он вынужден так мыслить. Вынужден. Вот почему мы видим преданных, которые по 10 лет читают джапу, по 20 лет читают, и никакого продвижения не существует. Посмотрите, как они действуют, и вы сразу поймете, почему они не прогрессируют. Они всегда действуют по собственной прихоти. Они все должности даже заняли, чтобы не уйти из искон. Им дают и должности, и что угодно, лишь бы они не ушли. Чтобы сохранить их каким-то образом. Я вам отвечаю. Из тех людей, которых я множество встречал, ну, 70% вот здесь, в Сибири, руководителей было, которые готовы были уйти, но им дали должность, чтобы они не ушли. И те, кто дал им должность, они знали, что они уйдут, если им не дать эту должность. Не просто они как-то, ну, просто будут в другом месте служить. Они бы ушли, вообще разочаровались. Поэтому Прабхупада говорил, если вы видите человека, который жаждет власти, дайте ему эту власть. Если вы видите человека, который жаждет денег, дайте ему денег. Но объясните ему, что ты все это будешь получать, если будешь строго следовать таким-то вещам. И этот процесс его очистит. Его процесс это очищает. И редкий случай, пока, редкий случай, найдете, хотя я знаю очень много авторитетов, все равно, вот там, в других местах, которые были, ну, как сказать, это следствие их качеств, что они занимают посты, какие-то вот, ну, там, региональные секретари, президенты или кто-то. Что это качество. У них есть качество, какие-то кшатрийские качества, брахманические, природа развилась там. Но здесь у нас почти все вот были, от первого до последнего человека, почти все были из-за каких-то проблем выдвинуты. Из-за каких-то проблем. Вот я сколько помню, некого было ставить, и какого-нибудь проблематичного брали и втыкали. И он был счастлив. И потом эти проблематичные, естественно, они были слабее таких, ну, нормальных, так, которых бы. Ну, а их было больше, они все были проблемы. Поэтому устраивала такая проповедь, устраивала такая жизнь, все. И когда появлялась какая-то личность из них, которая обладала этими качествами, в таком же положении, они сразу выступали против. Потому что в свете ее деятельности они сразу становились бесполезными. И преданные это видели, и поэтому это было невыгодно в храмах показать, что эта личность более продвинута. Потому что тогда каждый скажет, ой, а как же он-то занимает это положение? Это было невыгодно. Поэтому, естественно, надо препятствовать. Поэтому в материальном мире все так устроено. Когда мы не соответствуем какому-то статусу, мы вынуждены воровать, мы вынуждены вставлять палки в колеса, мы вынуждены что угодно делать, потому что мы не соответствуем. И какая-то личность может выказать это несоответствие. И тогда мы теряем что? Власть, почести, какие-то чувственные наслаждения, и мы вынуждены сражаться за что? За эти все. За почести, за власть, за деньги, за чувственные наслаждения. Сражаться, вынуждены президенты сражаться. Потому что они президентами стали вот такими, которые получили доступ к какой-то. И когда человек становится проповедником, то есть на самом деле он действует, он не обеспокоен. Что бы вы у него ни отбирали, у него есть самое ценное качество. Какое? На котором все держится его преданное служение. На какое? На его качествах и на его проповеди. Он не теряет ничего. Потому что самый основной вкус он испытывает от чего? От распространения сознания Кришны. Поэтому санкиртанщик без машины, без ботинок, если он санкиртанщик, он остается удовлетворенным от самого того, что он может совершать эту деятельность. Она приносит ему полную радость, духовную радость, реализацию. Он ничего не теряет. Поэтому санкиртанщика ставят президентом, у него он действует, он распространяет сознание, он все ставит туда, ставит туда, туда. Это умонастроение санкиртанщика, тогда санкиртанщик на самом деле, настоящий, он не обеспокоен ничем. Потому что все видят, что его положение тысячу раз безопаснее. Почему? Куда вы бы его ни ставили, что бы вы у него ни отбирали, он всегда энтузиастично настроен, потому что он-то черпает удовлетворение от проповеднической деятельности. Это и самое безопасное положение. Поэтому Прабхупада говорил, это самое безопасное положение. Если вы проповедник, вам рады везде. А если вы просто администратор, а не проповедник, то вам нужно создавать условия. Потому что больше вы ни черта делать не умеете. А наша миссия-то какая? Поэтому Прабхупада говорил, каждый должен воспитываться и созреть как проповедник. Тогда он в меньшей степени будет привязан к власти, к почестям, к деньгам или к чему-то. Он будет ценить, нужно научить его. А чтобы он научился, он должен очиститься. А чтобы очиститься, нужно строго следовать то, все, пятое, десятое, нужно свое ложное эго убирать. Вот и весь процесс. Если этого не происходит, человек не становится проповедником. Вот сейчас их вот сними с должностей. Кто они? А? Вот кто они? Вот скажите мне, вот взять их сейчас, вот кто-то у нас есть там. Это Будхи, она я там такое, вот кто там, Нирмалка у нас там, еще. Вот, не, просто пример, да. Уберите их с должностей, поставьте их в обычный бы. И скажите, давайте вот сами развивайтесь. Кто займет какое положение? Кто успел развить какую-то природу? Пока она еще внешностью, Нирмала может внешностью пока еще брать. Пока она еще может внешностью брать. Но когда она представит себя как Хари Кришна, это совершенно другой уже процесс начинается. Пока она себя представляет как благотворительная организация, за которой не стоит практически, кроме ее, так сказать, вот внешности и всего остального. Пока мы ее создаем, понимаете? Я ее создаю. По каким-то определенным критериям. Как меня кто-то создает там или еще. Все это создается так. Создается, создается. Но если не прекратить создавать, и сказать, давай, ну, выкажи себя как преданный. А! И человек сразу видит, что преданности за эти годы накоплено очень мало. Внешнего набрано очень много. Очень много. Дипломатизм развился, политичность, как где крутить, как куда, где на какие кнопки нажимать. А когда человек говорит, да подожди, это все выброси. А преданности сколько у тебя? Если тебе сейчас ноги отрезать, ты приползешь, ты будешь приветствие божеств петь? Ты будешь там, кстати, гуру-пуджу проводить? Не, я болею же. Я умею это сделать. Умею ты не сделаешь, потому что твой ум привязан совсем к другим вещам. Ты в уме лечишься все время. Ты все время страдаешь от своих болезней в уме. Даже то положение, которое ты занял, оно связано с твоими болезнями, не с твоей духовной реализацией. Тебя не знают, как занять, потому что ты больной. Тебя куда ни сунешь, ты везде не удовлетворен. А кто-то очень сильно сострадает, чтобы ты продвинулся. Поэтому тебе ставят даже в какое-то положение, что ли. Лишь бы ты, так сказать, не вякал и не плакал. Не убежал домой и не погрузился ты в свои телесные проблемы. Смотрите, если раскрыть так все, оголить, то совершенно по-другому все происходит. Многие авторитеты, они не авторитеты вообще. С ними нянчатся просто. Как Прабхупада говорил, хотят власти, дайте им власть, хотят того, дайте им того. Многие не соответствуют даже тому статусу, в котором находятся. Почему? Все связано с этими проблемами. Грубыми и тонкими проблемами. Грубыми и тонкими. Тогда человек не может совершить вайрагию, то есть не может отказаться от своих ложных представлений. Не может отказаться. И он понимает, что если сейчас ему дать какую-то должность или что-то, это сразу новая цепь будет всевозможных обязанностей. А раз новая цепь обязанностей, значит что, Саня, представь культуру, да? Это значит с толстой дочкой не пообниматься, значит с женой там, это значит свои планы какие-то не воплотить, так ведь? Суть же не в том, что ты страдаешь там, суть в том, что ты не можешь действовать духовно, подойти к этому, и все. И как человек мыслит грубыми материальными качествами, конечно нету времени, конечно же это очень сложно, конечно же это не очень приятно, потому что это новые обязанности. Значит, опять сокращается чувственное наслаждение. Каждый раз, когда человека поднимают куда-то вверх, он вынужден, чтобы там что-то сделать хорошо, он вынужден от огромного количества чувственных наслаждений отказаться. И у человека есть потенция, он не может что-то делать плохо. Если он берется, он делает хорошо. Поэтому, когда его начинают двигать, он реально осознает, что ему придется еще огромную часть своих чувственных наслаждений выкинуть. Потому что просто так он не будет там находиться. Как Прабхупада говорил, если вас куда-то ставят, вы должны стать лучшим. Каждый должен быть в таком настроении. Если тебя ставят на кухню, ты должен стать лучшим поваром. Если тебя ставят мыть полы, ты должен мыть лучше всех. Если тебя ставят президентом, ты становишься лучшим президентом. Если тебя ставят там санкиртанщиком, ты должен стать лучшим. И в таком настроении человек должен действовать, каждый. Что я должен сделать лучше того, чем я могу. И я должен сделать лучше того, что от меня даже ожидают. Это настроение преданного. Это есть проявление. То есть я желание удовлетворить. Служение. Поэтому человек понимает, что меня, допустим, ставят каким-то президентом храма, он говорит, опа, все, прощай молодость. А другой говорит, а что ты? Ну и будь президентом, да и продолжай это делать. Но он станет плохим президентом. Потому что президентствовать, это значит, много разбирательств. А времени нужно. Значит, нужно оттуда время взять и сюда поместить. Ты не можешь. Поэтому становится плохими президентами. Почему? Потому что он хочет продолжать сочетать. А сочетать невозможно, ты должен оттуда взять и... Он говорит, да ну это все раджес, когда все время лучше хочет это вообще. Это раджес. Вот то ли дело, я посплю, там 10 лет сплю, где-то и все сочетаю. Меня куда ни двигай, я везде сочетаю. Так не бывает. Это тамас. Это тамас. И это как раз и является раджесом. Это и есть раджес. Гуна страсти – это значит больше телесных представлений, больше ложного эго. Человек не хочет исполнить долг, не хочет сделать свое служение качественным, и он потом говорит, я могу сделать больше, но неохота. Лень, сон и иллюзия, говорится. Это проявление тамагуны. Кришна объясняет, если вы можете сделать больше, но из лени не делаете, значит, это проявление гуны невежества. И потом человек говорит, у меня руки до колен, я трансценденталист. Как победить сон? Как победить эту сонливость? Сон, лень и иллюзия. Прямо четкие. Четкие прямо. Иллюзия то, что ты продвинутый и постоянно спит, или из лени, так сказать, не совершает преданное служение. Что это такое? Это гуна благости, что ли? И потом кому-то очень мягким голосом напеть, что это все не так? Поэтому Прабхупада пишет, они махатмы лишь в глазах своей неискушенной и глупой публики. Глупой и неискушенной публики они махатмы становятся. И мы должны проповедовать себе, чтобы не кто-то нам говорил об этом, а чтобы сами мы разобрали, как же мы действуем, насколько это авторитетно, что мы так действуем. Можно внешне всем показывать, что это так действует, и не быть продвинутым. Можно вообще здесь не присутствовать и стать чистым преданным. Прабхупада вообще в храме не жил. Прабхупада вообще не жил в храме. Он потом уже только жить стал, когда ушел из семьи. Но у Прабхупады дом был храмом. У Шрилы Прабхупады дом был храмом, где не было ни одного дня, чтобы не прошла пуджа, где не было ни одного дня, чтобы не пели арати, не было ни одного дня. Его дом был храмом с таким же стандартом. Поэтому он в храме воспитан. Отец его имел храм, даже семейный храм у них был, с алтарной, все. Во дворе у них маленький храм стоял, такой храмик. Алтарь, туда ходили, молились, все. Все было. Целое государство такое маленькое. Да, маленькое государство вайшнавской культуры. Попробуйте сейчас кого-нибудь домой запихать, и вы увидите, какая у него будет культура. Поэтому я вот рассказывал, что когда я, допустим, сказал своему гуру Махараджу, могу ли я поклоняться божествам дома, он сказал, нет, Лакшми Нарайана, я хочу тебе блага, ты всю жизнь должен поклоняться только храмовым божествам. Тогда я не понял, почему другим-то разрешили. Потому что я видел, что они более слабые. Я видел, даже слабые не только в деятельности, в преданности слабее. Что они не могли решиться на то. Но сейчас я понимаю. Ни в коем случае я никогда не пытаюсь даже стремиться где-то дома установить божества и поклоняться. У меня трое божеств пришли. Вот за это время у меня трое божеств. Что такое пришли божества? Когда вам преданные дарят божества. Вы не просили никого, чтобы вам приходят и дарят. Вот у меня трое божеств есть. Джаганатхи, Гурнитай там еще есть. Кришна с флейты. Я не пытаюсь их устанавливать, потому что у меня есть указание духовного учителя. Поклоняться храмовым божествам. Но у меня есть фотография храмовых божеств. И когда я не могу присутствовать в храме, я пою им. Вот матаджи на культуре, они знают. Я все службы, все пуджи, все пою, все. Они не поют, я пою. Я на них не наезжаю. Потому что я хочу, чтобы они поняли это. Сами. Теперь они тоже петь стали. Вот уже где-то в течение полгода они, так сказать, все службы поют. Когда изнутри этого не появляется, хотя бы как исполнение долга, потому что это ты думаешь, я душа, и сейчас вот любое представление, как не душа, это только меня еще раз скует и даст подпитку ложному эго. Я должен это делать сам. Это есть самодисциплина, самоосознание. Значит, ты начинаешь себя сам осознавать. Не кто-то тебя осознает, и все тебе говорит, ты что куришь-то все? Ты что все там спишь, да, не знаю, до потери сознания, на что ты надеешься? Что кто-то как тело тоже на тебя, так сказать, выльет? Нет. Мы сами должны это осознать. Мы ждем того момента, когда мы сами начнем хотя бы усилия совершать в этом направлении. А какие усилия? Просто брать и делать. Просто берешь и делаешь. Отбрасываешь все. Каждый раз я себе вдолблю эту фразу. Когда что-то появляется в моей жизни, я сразу... Шрила Рупа Госвами советует нам принимать то, что благоприятно для духовной жизни, и отвергать все, что для нее неблагоприятно. Я просто пинаю это и иду и принимаю то, что благоприятно для духовной жизни. И не сожалею об этом никогда. Не сожалею. Не стоит повторить вот это сразу. Как только надо делать выбор, я повторяю эту фразу. Надо принять то, что благоприятно для духовного продвижения, и отвергнуть то, что неблагоприятно. И все. И у меня очень много обязанностей. Вот. Я, допустим, Сашу понимаю в том плане, что есть много обязанностей. Но он пытается выполнить эти обязанности надуманно. У кого-то вот есть семьи, там, дети, родители. У меня тоже есть дети, жена, родители. Но я не думаю так, что они будут есть или не будут есть. Я думаю, если я не стану преданным в этой жизни, то им будет еще хуже. Им будет еще хуже. Для меня важно, чтобы они становились преданными. А как они могут стать преданными? Как? Как они станут преданными? Видя, как я только предаюсь. Они могут предаться только тогда, видя, как я предаюсь. И они видят, как предаюсь я, поэтому нет никаких проблем у моей жены в том плане, что она там несчастна, она думает, о, боже мой, с кем я связалась, с каким-то идиотом. Она так не думает. Она все больше и больше, наоборот, вдохновляется, потому что жена получает реализацию через мужа. Какую реализацию ваши жены? Почему они не предаются? Потому что жены, иногда многие мужья получают реализацию жен. Да, я вижу. И они что-то там из себя соображают, там, путр. Реализацию жен, какие это мужчины? А потом они себе какое-то уважение там требуют или еще что-то. Кому это уважать-то? Что, помыкаются, потюкаются, помыкаются, потюкаются, потом раз. А человек будет, ой, не дай бог, ты мою квартиру утянешь. Это все телесные представления. Человек не понимает, в чем смысл жизни. Он оставляет себе, сохраняет эти мосты, куда бы нырнуть, так сказать, куда бы нырнуть, так сказать. И в итоге обрекает себя на смерть и на страдания. Поэтому мы не сожалеем ни о чем. Есть там мы, нам дали нам, не дали, мы не сожалеем. Важно, чтобы мы получили эту преданность. Преданность, она оберегает все. Вот мне там человек говорит, ты о старости не заботишься. Я говорю, это вы не заботитесь о старости, я-то больше вас забочусь о старости. Как так ты заботишься? Ты все растранжирил, все там, все это Хари Кришна, все, с утра до ночи. А у тебя снимут с президентства. Я говорю, меня снимут с президентства, это значит то, что я стал Хари Кришна настоящий. Что я не хочу зависеть ни от президентства, ни от пенсии, ни от чего. Я хочу быть зависимым от своей преданности Кришне. Я прошу у него преданность, потому что когда преданность будет, ничего не надо бояться. Всегда Кришна устроит, где ты поешь, где ты там сдохнешь, где-то там на трубах вспомнишь его где-то или в подвале. Лишь бы ты помнил о нем и совершал ему преданное служение. Кришна говорит, я никогда не оставляю предавшуюся себе душу. Я всегда позабочусь об этой личности. Всегда. И кто-то сразу начинает эту заботу измерять джипами там, тетками там, кем-то еще. А что такое забота? Что я всегда позабочусь о его преданности, что эта преданность будет развиваться всегда. То есть человек в самом безопасном положении. Есть у него джип или нет, самое главное, что у него преданность есть, и он развивается в этой преданности. Что он в момент смерти не испугается, и потому что я войду в его ум и скажу, ты так всегда служил мне, ты ни о чем, ты всем рисковал ради меня. Поэтому я тебе, здесь я спокойно, сиди, пусть это тело отходит, так ты, мы с тобой вот пошли, пойдем, берет за руку и уводит. Вот так делается все. А как же здесь сидеть, долбиться 10 лет, все спать, так сказать, все что-то из себя изображать? Кого обманывает-то человек? Все из-под палки заставлять, иди на лекцию, иди на мангал-арати, давай там то, давай попку подними, потому что надо руки складывать, потому что этикет, показатель вайшнавских взаимоотношений и всякое. Да очень много чего. Почему вы не обучаетесь? Вы что, в рабочих превратились просто? А? Это когда человек вообще ничего не соображает, ему говорят, просто работай для меня, отказывайся от плодов своей деятельности. И что, у нас храм на таком уровне стал, что ли? Просто работай для меня и отказывайся от... У нас же есть инициированные преданные, которые должны обучать младших преданных. Как обучать? Это не то, что дайте нам время, дайте нам доску, дайте нам мел, дайте нам образование. Вы же общаетесь. Из общения. Почему Виджайка там такая умная, Брахма Самхиту с Брахма Шастрами там отличает? Чего ж она не дает свое общение кому-нибудь там, вон, Шинари? Или Свете Гуржаповой? Если она такая мудрая, это общение, обучать это значит общаться. Это значит общаться, а не то, что вы садитесь здесь, какое-то собрание глупое проводите, и ничего не работает. О, мы провели собрание, мы обучались. Чему? Глупостям? Я сегодня им прочитал вот такой, я вот на махатах был, я и все на махатах развалились. Это потому, что Людмила Григорьевна дура. Тамос, он всегда разрушителен, потому что он внутри нас. Поэтому созидательной потенции нету. Он там изнутри из нас прет и на нас смотрит на такого. И сразу тоже всех лет. Че-то тоже спать охота. Мы пообщались. Я все время на него смотрю, мне жить неохота. Вот, честное слово. Даже видеть таких личностей очень большая проблема. Потому что они все время говорят. Но это же в уме. Вы поймите это в уме. То, что мы так выглядим, это в уме. Поэтому Прабхупада говорил, лицо это что? А? Зеркало ума. Посмотрите, какое лицо у него. Ну, если Прабхупада сказал, что это зеркало ума. Что там за такой ум? Или такой? Лицо это зеркало ума. А речь так это вообще так. Но поступки это показатель всего вместе. Поступки. Поймите, что пока человек делает что-то из-под палки в преданном служении, Кришна не принимает еще это как преданность. Существует же, вайшнавский этикет, и столько почему преданные все время все с бананами, лишь бы не свалиться? Они сидят, слушают, как бы не убежать, как бы не уехать. И ходят. В таком настроении как можно что-то сделать? Что можно сделать в таком настроении? Когда человек вместо того, чтобы продвигаться, он думает, как бы не задвинуться. Так разумный-то человек понимает, как не задвинуться. Надо продвигаться, тогда ты не задвинешься. А не то, что ты стоишь и все время думаешь, как бы не задвинуться, как бы не задвинуться. Тебе говорят, иди делай. Ты говоришь, нет, я не могу делать. Я сейчас тут обдумаю, как бы не задвинуться. Вы посмотрите. После лекции, после кого? Он все время в горизонтальном положении. По горизонтали у него весь кроссворд. Где бы ни находился человек, он все время по горизонтали. Все время. Дайте ему свободную минуту, как солдат вот в армии, первогодка есть. Ну куда ни поставь, он везде спит. Он стоя спит, на ходу, он когда марширует даже спит. Да, вот я знаю сам по себе. Я спал, прямо марширую. И когда все останавливаются, я вперед шел. Потому что я спал. И тут я бум по уху. Я раз забегал. Пока что-нибудь говорят, ты спишь. Потому что пока что-нибудь говорят, в строю, стоя. Вот кто знает, кто в армии был. Я лично умел спать. Ох, стоя, сидя, я пешком спал, везде спал. Я мог когда говорить даже заснуть. То есть я говорил до конца, но я в этот момент спал. И даже высыпаться умудрялся. То есть я говорю, это говорит, а я сплю. Вот это такое же вот состояние у него. И у многих. Мы должны стремиться себя задеть. Вот нам дали какое-то служение, мы должны проявить вот эту потенцию. То есть как сделать это наилучшим образом, обдумать это служение. А мы-то формально делаем все, формально. Потому что это не служение Кришне лично. Кришна же говорит, ты сейчас делаешь мой храм. Ты вот в этот подъезд зашел и плюнул, или пописал там. Зачем это? Этот подъезд тоже мне принадлежит. Этот человек, я внутри этого сердца, внутри... Человек так прогрессирует. Он все видит в связи с Кришной. Любого бандита, он говорит, о боже мой, он же тот... Но я сейчас еще не квалифицирован с ними общаться, поэтому он уходит. Это рассудок человека, то есть это продвинутая личность. Оно реалистично смотрит на свои... А не так, что он везде лезет со своей проповедью, так сказать, потому что он такой энтузиастичный, он о себе что-то возомнил там. Он реально воспринимает? Это разумные люди. Разумные. Так Прабхупада хотел, чтобы мы были разумными. А не то, что мы такие дипломатичные, деликатные, политичные. Это демоны. Шукрачарья их научил быть дипломатами, демонов, всякими политиками. Но не преданными. Они не могут следовать ничему. То есть не могут из любви к Кришне что-то отказаться от чего-то. Нету преданности еще. А развить преданность? Как развить, если ты не действуешь? На уровне бхакти-йоги, то есть не следующим регулирующим принципом тоже. И тогда Кришна говорит, просто работайся и отрекайся. Даже не в мою пользу, просто отрекайся. Вот возьми его и выброси. Даже это разовьет, как это успокоит твой ум. Он же в конце говорит, даже не ради меня, просто вот бери и отрекайся. Да? Знаете, да? Он просто говорит, работаешь и отрекаешься. Вот просто. Раз заработал деньги, пошел зарплату, сжег. Хотя бы даже так, и то это, говорит, твой ум успокоит. Потому что ум человека обеспокоен. Вот, говорит, по крайней мере, ум обеспокоит, потом я тебе скажу, не надо сжигать, куда отдавать. Потому что ты уже, по крайней мере, не будешь привязан к этому. Давай не будешь сжигать, а вот отдадим туда. Ну, давай. И вот начинается отдавание туда. И вот все-таки пошла милость. Если уж вообще такого не можешь, ни черта вообще не соображаешь. Ну, по крайней мере, можешь рабу отдать. Вот хотя это можешь? Ага. Ну, давай. Неужели мы так это об этих говорится людях, которые самые разумные из всех разумных? Это Калли. В заключение хочу еще раз вам напомнить, что вся наша духовная жизнь, все это исчезновение вкуса, желание куда-то убежать, уйти, они все связаны с нашими телесными представлениями. И если человек в процессе преданного служения не умудрился очистить свой мотив, то есть так и не понял, что он душа, что он должен заботиться о своей духовной жизни, а не о материальной, туда силы должны основные быть направлены. Он обречен на новое рождение, а значит на новые страдания. Обречен. И каждый раз есть возможность выровнять. Каждый раз изменить свое отношение к своей духовной жизни. К своей духовной жизни. Не к материальной, а к духовной жизни. Вот каждый раз перед выбором. Вот Чандрамукхи у нас сейчас была. И вот не чтобы стих, да, себе говорить. Если ты не станешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Вот просто прочитать себе этот стих в момент этих переживаний, разных там решений. И вот смотри, что бы сейчас сказал духовный учитель вот мне? И что бы сказал Прабхупада Махарадж? Оставайся и продолжай служить. Так не решишь проблемы. Но человек настолько глуп, что он говорит, пусть меня со сцены уберет там кто-то. Почему? Потому что человек не мыслит уже полностью телесной платформой. Поэтому, когда аскеза не исполняется для удовлетворения Кришны, то есть аскеза имеет нечистый мотив, то постепенно вожделение начинает иногда расти наоборот. Вожделение начинает возрастать. Поэтому Кришна говорит, любое жертвоприношение, которое не исполняется для удовлетворения меня, для удовлетворения Вишну, оно что, сковывает обусловленное живое существо? Сковывает. Потому что живое существо начинает быть что? Привязанным к плодам своей деятельности. Это развивает привязанность. А когда развивается привязанность, вот Кришна говорит, это развивается из привязанности. А что сразу из привязанности? Когда человек привязан к плодам своей деятельности, что? Ну-ка, логически подумайте. Представим, что... Вы что-то делаете, и вы хотите получить материальный результат. И вдруг его не получаете. Что происходит? А? Неудовлетворенность, конечно. Потому что вы совершали эту деятельность, пусть она даже была связана с Кришной, но преследуя материальный результат, и не получая этого материального результата, что? Первый раз не получили, второй раз не получили, третий раз не получили. Что значит теперь втройне что? Неудовлетворены втройне. Поэтому с годами-то мы видим, да, что неудовлетворение может... Не то, что уменьшаться, а что происходит? Увеличивается. Почему? Потому что Кришна не исполняет наше материальное желание какое-то. А почему он не исполняет наше материальное желание? Как вы думаете? Скажи мне, Кришна исполняет материальное желание? Что же всегда или не всегда? Если ты его удовлетворил, он всегда исполнит. Если удовлетворил. Ты абсолютно... Ты видишь, ты вскользь говоришь... Истины. Потому что ты сам даже не понимаешь, что говоришь. Вот так вот есть много людей, которые говорят чуть ли не сухи из Бхагавад-гиты, но даже сами об этом не знают, потому что они в этот момент даже туда ничего не вкладывают. Вот так ты сказал. Ну, конечно, если удовлетворит. И так для тебя это. Ну, если удовлетворит Кришну, конечно, он получит. А я сидел и говорю, а! Если что? Если удовлетворит Кришну. Тхрува Махарадж удовлетворил Кришну. Значит, что получилось? Почему наше материальное желание не исполняется? А? Потому что ставим на цель материальное желание. О! Тхрува Махарадж как стал делать? Он поставил цель. Удовлетворить Кришну. И когда Кришна будет удовлетворен, тогда попросить у него. Хорошо, давай мне мама такая хорошая, такая хорошая. Машинка маленький такой, говорит, маленький дом, маленький. 8 этажей. коммуне что сделать? Он говорит, что, будем это, да? Она говорит, давай. И он прочитал мантры, и появился летающий город. Появился летающий город, он самый. Он сам удивился, там так описывается, он сам удивился, ничего себе у меня статус. Ничего себе у меня статус. Он тут на пиндюс не может. Намедитировать. Но думает, что я в процессе. В процессе чего? Пиндикса? Все время петь. Пиндикс, пиндикс, пиндикс, пиндикс. Харе Кришна, и все время пиндикс в глазах. Пиндикс, пиндикс. Все, что делать. Поэтому Кришна говорит, что многие поклоняются мне, но не делают это неправильным образом. Поэтому результат этого поклонения иной во всех отношениях. Надо же удовлетворить Кришну. А чтобы удовлетворить, надо в этот момент отбросить все. Все отбросить. И только тогда, когда удовлетворена личность, вы можете что-то... Она говорит, ну, проси, что хочешь теперь. Вот в этот момент так можете. А когда тяп-ляп, тяп-ляп, тяп-ляп, и подумаешь, ну ты что? Че? Ну ты что? Че? Ну нифига я тебе предавался. Это наезд называется. Никто ничего не даст. Как бы вы там не считали, что вы так круто предались. Нифига я себе тело лечил тут не знаю сколько. Вы что? Дорогой Кришна. Нифига я сколько тут не женился. Ты что, не видел, да? Я 3 года не женился. И 3 года только и думал об этом. А он говорит, так а я не удовлетворен, потому что я-то хотел, чтобы ты 3 года обо мне думал, а потом-то можно было речь вести. Многое что. И человек, когда не понимает, как удовлетворить Кришну, поэтому ничего не решает, получить не может. Поэтому Прабхупада говорит, похоже, Арджуна забыл, когда же материальное счастье достигается. Что надо... Что? Чтобы даже материально так получить что-то. Что нужно сделать? Он говорит, сражайся. Иди по моему желанию действуй. Не по своим желаниям живи, а по моим. И когда я буду доволен, ну тогда, может быть, мы поговорим с тобой. Какой-то бартер сделает. Малик, видели фильм? Исполнил Кришна его материальное желание? А? Поколебалась ли преданность этой личности? А та вот его подруга, она крутила благовониями, там, чемоданами. Так же мы книги можем чемоданами грузить и Кришне предлагать. А он одну благовонинку работал специально для того, чтобы купить эти благовония. Отказывался даже поесть, лишь бы предложить что-то Кришне. И все Кришна исполнил. Несметное богатство, все. Даже когда бандит на него напал, Бхагавад-гита его закрыла. Бам. И жена прекрасная, из аристократической семьи. Даже жену дал, все дал. Как, ни разу Кришна не исполняет материальные желания? Но преданность. Преданность? Где преданность? Христос говорит, по вере вашей и будет вам. Даже такие элементарные вещи. А Шри Чайтанья Махапрабху дальше начинает объяснять. Он говорит, самое великое богатство – это преданность. Христос говорит, не копите свое богатство здесь на земле. Там богатство, собирайте это богатство, оно богатство. Все это более ценнее. Потому что когда вы этот костюм сбросите, вы будете сожалеть о том, что в ваших карманах ничего нету. Что все осталось в карманах этого грубого тела. Что вы там нищие окажетесь. Потому что богатство-то там надо собирать, там дом-то. Поэтому он поет. Это мои украшения. Сила Наратама достал курфа. Это мои украшения. Какие украшения? А? Что? Стопы Рупа Манджари, да. Это мое украшение. Стопы духовного учителя мое украшение. Моя преданность это украшение. Это самое красивое, что есть в человеке, это его преданность. Это по-настоящему красивейшая личность. Кто больше красивее? Тот, кто преданный. Кто более, так сказать, смирение? Тот, кто преданный. Все, все лучшие качества – это преданность. Это истинное богатство. И им, говорит, я посвящаю баджану и пуджу. То есть желание удовлетворить, получить. Получить что? Эту фразу. Или получить это удовлетворение духовного учителя. Удовлетворение духовного учителя. Ради этого он делает. И когда духовный учитель приезжает, он говорит, вы посмотрите, я себе новых детей настрогал. А вы видели, вот я себе новую жену поменял, так сказать. Вы довольны? И духовный учитель, поскольку... Он говорит, ну да, такая классная мать, же у нее задница такая здоровая. Так, что ли, он скажет? А? Или такая классная, нос у нее такой классный. Она лучше, чем та твоя предыдущая. Я вижу. Прогрессируешь. О, у тебя денег больше стало. О, да. Что там еще? Что за глупость какая-то? Потом кого-то убеждать, что мы прогрессируем. На самом деле это все Кришна устроил. Но Кришна просто исполняет желания живого существа. И все. Вы должны запомнить, что он исполняет наши желания. И насколько у нас сильные желания какие по сравнению с нашей преданностью, они будут исполнены. Но будем ли мы счастливы, когда исполнятся эти желания? Как Трува Махарадж сокрушался. Сокрушение, а не просто что? Неудовлетворенность, тогда бы написали, маленькая неудовлетворенность Трува Махарадж. Сокрушаться это немного другое. Сокрушаться это немного другое. Это ошибка, когда вы сокрушаетесь. Сокрушаться – это когда вы проиграли. Сделали большую ставку и проиграли. Как казино, представьте. Все деньги поставили на кон, и пролетели. И потом сокрушаешься. По поводу чего? Своей глупости. Потому что все потерял. Из-за своей жадности, из-за своих представлений. Глупых представлений. А может случайно? А может вот именно на девятку попадет? А может это пендикс был? Он шел по сельской местности, а оказалось не пиндик. Вот это и есть. То есть человек, он думает, я такой великий авторитет, я знаю, в чем проблема. И ремонтировать столько сил, да, а потом узнать о том, что совсем не в этом проблема. Посмотрите, сколько сил потрачено. Копать яму, потом узнать, что нельзя ее копать. Столько сил. Поменять на автобус, а потом узнать, что и нафиг этот автобус тоже не нужен. И обратно взять ту же самую машину, которая тоже не нужна. И каждый раз, и представь, и преданное служение это назвать. Это все преданное служение. И тогда смотрит и говорит, это, по-моему, дебилы так делают. И этому вас учил Прабхупада. Практичность это не просто такие. Мы не делаем глупости-то. Что такое? Гусика на клюшку меняет? Ну, это можно просто сказать, что очень отреченная личность может быть. Просто она отказывается от плодов своей деятельности. Лучшее меняет на худшее. И потом это худшее меняет еще на более худшее. А потом то худшее вообще выбрасывается, и это называется полная отреченность от плодов своей деятельности. Ни себе, ни людям. Собака на сене. Мы не должны так делать. Разум нужен. Везде нужно применять разум. Иначе мы будем все время в таком, в опасном положении. Хари Кришна. Поэтому еще раз хочу обратиться. Есть совет храма, есть программы обучения. Почему ни от кого не исходит этой потенции? Вместо того, чтобы менять алюминиевые ложки, которые так и не поменяли. И из-за того, чтобы передвинуть просад, который так и не передвинулся. И вот посмотрите, зачем нужно было это собрание? Ну, по крайней мере, каждый подумал о себе так, кем он не является. О, новая майя была сделана. Новая иллюзия. Мы, говорит, воздух выпустили. Вон там есть деревянное строение, все туда выпустите, там есть воздух. С чего он собрание собирался, чтобы вместе всем выпустить воздух? Что за какой? Что, делать нечего, что ли? Я понимаю, все собрались бы и прочитали вайшнавский этикет, обсудили. Даже это было бы польза. И постановили, давайте-ка начнем это делать. Что когда приходит президент храма, так сказать, он представитель нашего гуру, а мы сидим там, так сказать, вот. Хари Бол, Хари Кришна. Мне не нужно это почтение, просто я беспокоюсь, что когда-то вы это сделаете другому человеку. И это нас не продвигает. Это не продвигает нас. Сидит Леха маленький, вот у нас есть Леха, вот, как Матвей. Вот он меня так приветствует. Он сидит где-нибудь, я раз захожу, он вот там читает. Хари Кришна. Как он продвинется? Они знают даже элементарных вещей.